Глава первая. Первое появление в свете Люсинды Алинарии Белфаст прошло тихо и незаметно. В этот же год дебютировала блистательная Сесилия Лундгрен, очаровательная Мелисент де Гроув и очень состоятельная мисс Джессика Эрбот. Леди Белфаст на фоне рослой блондинки, яркой брюнетки и увешанной изумрудами рыжей красотки просто не заметили. Каштановые волосы, карие глаза, слишком смуглая для красавицы кожа, да еще длинный нос. Нет, леди Белфаст не сумела никого пленить или хотя бы заинтересовать. Ее находили слишком худой, длинноносой, скучной. Если к ней обращались, девица либо молчала, потупив взор, либо отсиживалась в уголке с книжкой. В итоге, несмотря на все ухищрения родственниц, Люси Белфаст превратилась в этакое привидение. Все знали, что она где-то тут есть, но никто ее не замечал. Первый выезд девицы знатных родов совершают в 17 или 18 лет. Представления ко двору, визиты к знатным и богатым родственникам, общественные увеселения и ассамблеи. Часики начинают тикать сразу, едва девица встает в колонну себе подобных, чтобы подойти и поцеловать руку его величеству. Год-два, и чтобы принести семье почет и славу, барышня должна выйти замуж. Желательно за ровню. Еще лучше, если ее супруг окажется более знатным или хотя бы богатым. А вот мезальянсы не приветствовались. Впрочем, леди Белфаст брак не грозил совсем. Ее скромное платье, тусклый вид, отсутствие любых украшений или собственного роскошного выезда — все просто вопило о том, что семья Белфаст на грани разорения. Если бы девица была хотя бы красива. Многие мужчины признавали, что красота, невинность, умение подать свои прелести — тоже капитал, и не самый дурной. Увы, Люсинду обошли и красота, и грация, и обаяние. Прошел год, потом два, потом пролетело целых пять. По правилам светского общества в 26 Люси имела право нацепить чепец, давая понять всем, что замуж не собирается никогда, зато может претендовать на место компаньонки или дуэни. Кое-кто даже начал подшучивать на эту тему. Какой же чепчик в итоге выберет старушка Белфаст? Тюлевый, гипюровый, батистовый? Между тем пришла осень, и светское общество получило вливание свежей крови. С практики вернулись молодые офицеры. Возмужавшие красавцы в новенькой парадной форме, а кое-кто с орденами и медалями, моментально влились в круговерть танцевальных вечеров и светских раутов. Пусть и младшие сыновья, но хороши до изумления. Да и герои, стычки с Алимандией не прекращались. Пограничье всегда нуждалось в свежей крови, а молодые мужчины — в состоятельных и прихорошеньких невестах. То и дело появлялись новости о помолвках, свадьбах или хотя бы ухаживаниях. Прошло не более недели с появления молодняка в гостиных, и вдруг столичные салоны облетела удивительная новость. Красавец Сириус Блэкторн пригласил на танец Люсинду Белфаст. Кумушки ахнули так громко, что почти заглушили оркестр. Девица покраснела, потупилась, но руку протянула и в круг вышла. От нее ожидали неуклюжести и нелепости, но девица, на удивление, ровно протанцевала весь тур и даже бледно улыбнулась кавалеру, когда он провожал ее на место. Через минуту разговоры возобновились. Гости ассамблеи гадали. Лорд Блэкторн проиграл в карты? Поспорил? А может, блестящий офицер просто пожалел скучную старую деву? Или он так жесток, что решил посмеяться над серостью? Не успело светское общество обсудить танец, как Сириус вновь подошел к бедняжке Люси На сей раз с бокалом лимонада. Остановился рядом с ней, урчил напиток, завел беседу. Кумушки перестали обмахиваться веерами в надежде подслушать разговор. Но все было напрасно. Леди Белфаст едва шептала, да и кавалер говорил непривычно тихо, склоняясь к ее волосам. Так или иначе, а новость стала шокирующей. 2 недели маменьки с изумлением наблюдали, как первый красавец столицы, забыв про юных красоток, ухаживает за скучной старой девой, соблюдая все приличные в обществе стадии. Знакомство, танец, напиток, десерт, букет цветов с запиской, визит к родственникам, прогулка в парке, под присмотром Дуэни, разумеется. За это время и другие кавалеры вдруг рассмотрели в бедняжке Люси какие-то новые достоинства, нежную улыбку, красивые глаза и умение вовремя сделать вид, что ничего не заметила. Маменьки впали в раздражение и не знали, что думать, когда как гром среди ясного неба прогремела новость. Лорд Блэкторн сделал леди Белфаст предложение, и она его приняла. «Почему? Как? Неужели мы чего-то не знаем об этой бледной моли?» возмущаясь, восклицали столичные маменьки. «Да она бедна, как церковная мышь. Пусть и знатна, как родственница королевы», фыркнул кто-то в толпе чайного приема. И эта фраза все поставила на свои места. Выяснилось, что пока король проливал слезы по своей умирающей маменьке, королева-мать успела выбить для леди Белфаст передачу титула по женской линии. А к титулу прилагался недурной замок в Тихой долине, столичный особняк, доходные дома в крупнейших городах королевства, серебряные рудники и еще много чего. Ведь покойный лорд Белфаст — брат королевы, дед Люси Белфаст, анахорет и путешественник, скопил немалое состояние. Он умудрился пережить единственного сына и его жену, а внучке не уделял должного внимания, отдав девочку на воспитание в семью матери. По закону его титул должен был перейти королевской семье, но королева умолила сына сохранить ее род. Благодаря этому серая мышь стала неприлично богатой и знатной леди. Да еще и король заинтересовался внезапно появившейся родственницей. А все благодаря матушке лорда Блэкторна, фрейлине покойной королевы. Беспокоясь, как бы младший сын не пошел по кривой дорожке, леди Блэкторн подсказала сыну самую перспективную невесту сезона и не прогадала. Вот тут уж поднялся вой. «Да если бы мы знали!» Но дело было сделано. Во всех газетах висело объявление о том, что лорд Сириус Блэкторн в ближайшее время сочетается браком с леди Люсиндой Белфаст.